Ларри стоял почти вплотную. Теперь он даже выключил фонарик. Света лампы, хотя он и не достигал пола, было вполне достаточно. Кроме того, Ларри не хотел рисковать. Ведь кто-нибудь мог все же заметить свет фонаря и удивиться, что за сумасшедший взобрался на вышку в такую погоду, когда прекращены все работы из-за урагана. В трех футах от меня он остановился. Он тяжело дышал, но на лице его была ухмылка. «Ну, что же ты? Иди дальше, Телбот!» — прокричал он. Я покачал головой. Собственно, я не слышал его слов. И мой ответ был чисто машинальным. И тут я увидел нечто, от чего мне стало холодно. Гораздо холоднее, чем от беспощадного хлещущего дождя. Мэри Рутвен. Она не теряла сознание. И, должно быть, почти сразу отправилась вслед за нами. Темно-русые волосы с отблеском, туго заплетенные в косы, внезапно возникли в ночной мгле, там, где трап выходил на площадку. «Какая идиотка!» Подумал я в ярости и отчаянии. «Глупая, сумасшедшая девчонка!» «Я бы мог помочь им!» И в эту минуту у меня не возникло мысли о том, какое мужество надо иметь, чтобы совершить этот подъем, и какой кошмар она пережила. В эту минуту я почувствовал лишь горечь и гнев, а также отчаяние и убежденность в том, что в этом мире для Мэри Рутвен все кончено. «Ну же!» — крикнул снова Ларри. «Повернись! Ты хочешь толкнуть меня в спину пистолетом, чтобы меня потом нашли внизу? Несчастный случай и никаких подозрений?» Теперь она была всего в двух ярдах. «Нет, так не пойдет, Ларри, мой мальчик. Направь-ка лучше свой фонарик на мое левое плечо». Загорелся фонарик, и я услышал хихиканье маньяка. «А все-таки я тебя достал, а, Телбот?» «Достал». Мэри стояла за его спиной. Ветер относил все звуки, и он ничего не слышал. До этого я следил за ней лишь краем глаза, но теперь открыто взглянул на нее через плечо Ларри взором, полным надежды. «Не старайся, фараон!» — хихикнул Ларри. «Второй раз ты меня на этом не поймаешь!» «Схвати его за шею или за ноги!» — молил я. «Или набрось ему на голову свой жакет!» «Но только не вздумай схватить его за ту руку, в которой пистолет!» «Но на его месте я бы тоже...» «Но она схватила его за руку справа!» «Я даже видел, как ее рука сомкнулась на его запястье!» «Ларри замер!» «Если бы он отпрянул, дернулся или повернулся, то я бы ринулся на него, как экспресс!» «Но он словно окаменел!» Рука с пистолетом тоже замерла. Ларри по-прежнему целился в мое сердце, а его левая рука уже схватила Мэри за кисть. Рывок вверх левой, рывок вниз правой, и его рука с оружием была свободной. Потом он отступил немного влево, вытолкнул ее вперед, прижал к расположенным справа стеллажам для труб и начал выкручивать ее кисть от себя. Теперь, когда он знал, с кем имеет дело, на его лице снова появился хищный оскал, и его черные, как уголь, глаза, как и пистолет, снова были нацелены на меня. Несколько секунд они стояли друг против друга в напряженном противоборстве. Страх и отчаяние придавали девушке силу, какой у нее никогда не было в нормальных условиях. Но и Ларри тоже дошел до крайности. Да к тому же он все-таки был намного сильнее. Из ее груди вырвался сдавленный возглас боли и отчаяния, и она упала на колени, потом на бок, а Ларри все еще не выпускал ее руки. Я хорошо видел безумное выражение на лице человека, стоявшего передо мной. Я оторвал правый каблук от пола и левой ногой стал осторожно стаскивать ботинок. Но особых надежд я не питал. «Иди-ка сюда, фараон!» Каменным голосом сказал Ларри. «Иди-ка сюда! Или я еще чуток поверну этой подруге руку и прости-прощай!» У них он не было шутил. Оснований меня обыскивать, и я надеялся, он знал, что теперь должен убрать и ее тоже. После того, как девушка слишком много знала. Вся в слезах, неохотно пообещав мне я сделал два шага. Никому,